Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Кто-то из вольных однажды сказал мне: «В Харске есть один человек, он переезжает в Кривошейно на Оби и продает все. Может быть, продаст тебе картошки, попытай счастье». Нам дали выходной сходить в баню в Черкесск. Я предложила Лотарю и Миньке пойти в Харск. Они отказались наотрез. Мы решили сходить в Черкесск. У нас есть деньги, и мы наверняка сможем поесть молока и рыбы. И я решила идти одна. Задолго до рассвета сунула в рюкзак пустой мешок, взяла клюку и пошла. 20 верст туда и столько же обратно. Надо спешить, осенний день короток. До Харска я добралась благополучно. Более того, мне удалось купить картошки. 3 пуда — это целое богатство. Нелегко было уговорить продавца. Шутками, прибаутками и смелыми рассуждениями удалось мне сломать лед. Он предпочел бы продать ее своим, ведь к нам, пришлым нахлебникам, отношение было скорее враждебное. И не только потому, что мы являемся конкурентами, претендующими на тот хлеб, которого так мало в Нарымском крае, а от того, что все те годы, что они страдали и умирали с голоду, мы в Бессарабии жили в сытости и покое, уверенные в завтрашнем дне. А эта ретроспективная зависть довольно сильна. И вот картошка куплена. 0,5 пуда в рюкзаке, а 2,5 пуда в узком длинном домашнем мешке. Нести удобно, рюкзак ловко сидит на спине, а поверх него, поперек, положен мешок, так что я могу идти, почти вовсе его не поддерживая. 5 километров до реки Хар я прошлепала, не останавливаясь. Надо было спешить. Снег усилился. Еще таяло, но все кругом побелело и приняло незнакомый вид. Значит, даже эфемерная тропа и та уже будет не видна. Остановилась я возле переправы, опустив мешок на высокий выше метра пень. Глянула на переправу и ахнула. Река прибывала. Мостки посередине были уже залиты. Виднелись лишь перила. Мутная вода казалась зловеще черной. На берегах уже лежал снег. Вокруг жердей, к которым были прикреплены перила, бурлили водовороты. Нужно напомнить, что хотя в Нарымском крае нет гор, но все реки, текущие на запад, имеют очень быстрое течение, так как местность между Енисеем и Обью имеет значительный уклон на запад. Впоследствии мама не раз говорила, что каждый вечер, ложась спать, она добавляла к своей вечерней молитве: «Ангел-хранитель, сбереги мою Фофочку», так звали меня в детстве. И это для ангела было далеко не синекура. Безработным он не был. Должно быть, плывущее бревно проломило кладку посередине реки, но я, нащупав пролом ногой, сумела через него перебраться, не уронив картошку. Лишь выйдя на другой берег и оглянувшись на пройденную переправу, я испугалась так, что ноги у меня подкосились. Снег сыпал густой, липкий, все вокруг приняло абсолютно чужой, незнакомый облик. Я шла неуверенно, ведь и тот намек на тропу, по которой я шла утром, окончательно исчез. Вскоре я убедилась, что сбилась с пути. Мне стало не по себе. Ну вот, я снова вышла на тропу, вернее, на дорогу. Вот барак, рядом другой. Они пустые, заперты. Люди на работе. Вот контора, из трубы валит дым. Я пошла в сени. Пахнуло теплом. Я открыла дверь, шагнула за порог и с отвращением отпрянула. Я увидела картину полного благополучия и семейного счастья. За низким столиком вокруг большого эмалированного таза сидит вся семья. Глава ее отец — здоровенный, рыжий толстяк, весь лоснящийся от жира, и 5 или 6 карапузов, крепышей. Рядом мать нарезает хлеб. Мать такая же крепкая, толстая, мордатая. В тазу лапша с бараниной, вся плавающая в жире. 2 месяца тому назад подобная картина могла бы лишь умилить меня. Но теперь я сразу себе представила, Скольких рабочих нужно обворовать, сколько детей заморить голодом, чтобы семья их начальника могла сожрать килограммов 5 мяса. Если на рабочего отпускается 50 грамм мяса и 20 граммов крупы или лапши в сутки. Выражение вороватого испуга и жест, которым старшие попытались прикрыть таз с мясом, подтвердили мою догадку. Удивительное дело. То, что я испытала, было более похоже на брезгливость, чем на негодование. Будто попала рукой в грязную слизь. Я не знала дороги, наступали сумерки, я устала и промокла, и впереди было кочковатое болото и забуны, которые надо было пройти засветло, но я не могла просить об услуге того, кто обворовывает голодных и обездоленных невольников. Я подхватила мешок и пошла наугад. Какой инстинкт вел меня, не представляю, и еще меньше могу объяснить, откуда брались силы. Я шагала из последних сил, и мешок, который сперва казался мне легким, становился с каждым шагом тяжелее. Каждый шаг казался последним. Но вот лес поредел, я вышла на луг, и вдали за излученной реки блеснул огонек. Какое счастье, что они догадались не погасить лампу. Я бы свалилась в 1,5-2 километрах от цели. Но какими бесконечными показались мне эти километры. Один шаг, и я останавливалась, тяжело дыша. Я не смела опустить мешок на землю, так как чувствовала, что не смогу его поднять. Только вид огонька возвращал мне силы. Пройдя лужок, я очутилась в роще, за которой находился барак. Деревья заслонили огонек, и это окончательно лишило меня сил. Я свалилась. Было далеко за полночь, когда я вновь с трудом взвалила на себя мешок и поплелась, дрожа от усталости. Вот лестница. Последним усилием я, ухватившись за перила, одолела ее, но переступить порога не смогла, только рванулась вперед и растянулась на пороге. Мешок картошки глухо стукнулся об пол, а я потеряла сознание. Подняли меня Анна Михайловна и Дневальная. Другие не захотели прерывать свой сладкий сон. Тогда я была лучше, чем теперь. Я всегда старалась не приобретать житейской мудрости, которая покрывала своей копотью в душе то, что должно быть прозрачным, как хрусталь. И все же теперь я была бы не способна поступить так, как тогда. Я разделила картошку на 5 равных долей и себе взяла лишь одну. Остальные предназначались Лотарю, его матери, Миньке Слановскому, жене священника Елене Греку, просто как землячки. Это была последняя картошка, доставшаяся мне в Нарымском крае. А Лотарь и Минька этот свой выходной провели в Черкесске, пили молоко, ели рыбу, сметану. На мою долю они не догадались чего-нибудь купить. То ли больше не нашли, то ли денег не хватило. Но тогда я еще не умела отличать форс-мажора от эгоизма. Постепенно я убеждалась, что в этой стране, в которой мне суждено было жить и которая претендует на звание бесклассового государства, не только существуют резко разграниченные классы, но и между этими классами, вернее кастами, глухая стена враждебности и недоверия. Где-то наверху господствующий класс, класс угнетателей, к ним я еще не успела присмотреться и соприкоснулась с ними лишь дважды, когда они руководили изгнанием нас с мамой из родного дома и во второй раз, когда они руководили великим переселением народов, телячьих вагонов из Бессарабии. Затем вольные, потомки преступников, поженившиеся на татарках, а также представительницах северных таежных народностей, в большинстве низколобые, скуластые, с прямыми черными волосами, характер угрюмый, жестокий. Среди девчат попадаются миловидные, пикантные. И, наконец, ссыльные 30-х годов. Это очень пестрый контингент, Несчастный, запуганный, большинство с Украины. Есть из Белоруссии, есть с Алтая. Глубокие старики и молодежь. Люди 40-летнего возраста отсутствуют. Много женщин с детьми. Как мне после объяснили, мужчин похватали в 37-м году по какой-то 58-й статье. Что это? Там-то в Нарымском крае я впервые услышала про 1937 год, когда по рекам шныряли катера, черные вороны, и люди по ночам вздрагивали, заслышав рокот моторов. И люди исчезали без следа. Должна признаться, что когда в Бессарабии мы об этом читали в газетах, то до нас это не доходило. Ровно как не доходило и то, что во время раскулачивания и коллективизации людей высылали целыми семьями в Сибирь. Наверное, говорили мы, они совершили какое-либо тяжкое преступление. Убийство, поджог, что ли. И поэтому их выслали. Разве кого-то наказывают без вины? Равно как не верили, что в 1933-м на Украине был голод. Да слыханное ли дело, на Украине и вдруг голод. Да Украина — это житница страны. Она всю Россию прокормит, да еще и для экспорта останется. Все это капиталисты от зависти клевещут. Да-с, поверишь лишь тогда, когда жареный петух тебя клюнет. Но был еще один класс, оставшийся для меня загадкой. Как-то к нам пригнали главным образом на сенокос молодежь лет 17-18. Сразу бросалась в глаза некая порода. Черты лица, фигура, посадка головы, тонкие руки с длинными пальцами. Все это указывало, что они рождены не местными вольными, низколобыми и тупоносыми жителями здешней тайги, а будто они были веревочные лапти или чуни из мягкой кожи без подметок, одеты в колхозную дерюгу, и тем неожиданней было слышать, как они пели романсы Чайковского, Глинки или оперные арии. Разговорная речь была сильно засорена сибирским диалектом и матюгами, но в ней проскальзывали книжные обороты речи и неожиданные для тайги слова. И ко всему этому они были неграмотны или, в лучшем случае, малограмотны. Следует добавить, что они развратничали на глазах у всех и к тому же закатывали сцены ревности. Что привело их в Сибирь? Что довело до такого состояния? Понять этого я так и не смогла. Говорили, что это дети ссыльных, потерявшие своих родителей и усыновленные колхозом. Потерявшие? Умерли они, что ли, от голода в 1933 году? Тогда, однако, умирали в первую очередь дети. Может, погибли родители в 1937-м? Так за 3-4 года они не успели бы так одичать. Или их родители где-то живы в тюрьме, а детей просто отобрали, как у наших женщин отбирали мужей и сыновей. Много непонятного встречала я на каждом шагу. Кое-что поняла позже. Но как поет Катя «Ночь тиха» или Толя Гусев «Средь шумного бала» — этого я забыть не могу. Сезон лесоповала на Анге подходил к концу. На зиму нас должны были перегнать на другую лесосеку, куда нам не объявляли, а пока что меня и Груню Серебренникову откомандировали километров за 40 отсюда, в Усть-Тиярм. В этом гиблом краю, в Нарымской тайге, лишь зимой, когда большинство болот замерзает, можно с грехом пополам передвигаться с места на место. Летом это почти немыслимо. К зимнему сезону надо подготовить дорогу, зимний путь, по которому предстояло подвозить сено из Анги в Усть-Яр для лошадей лесозаводчиков. Дорога — это не то слово, но другого я не нахожу, чтобы объяснить то, что ее заменяет. Еле заметная тропа вьется по так называемым кыргызовым болотам, поросшим редкими, чахлыми, искривленными лиственницами и пихтами. Всюду жидкая и глубокая грязь, из которой выступают круглые кочки, поросшие осокой и змеевиком и напоминающие головы папуасов. Лишь оступишься, и весь сапог погружается в липкую грязь. Там, где поверхность болота гладкая, там зыбун, он и зимой не замерзает. Удивительно, с какой уверенностью вышагивает Груня. Ничего не скажешь, коренная сибирячка-таежница. Когда дорога проходит по песчаным гривам, то продвигаться можно почти беспрепятственно, виляя между соснами. Зато в ельнике работы было по горло. Питательный слой, в котором располагаются корни, всего несколько сантиметров, а глубже песок — так, что при малейшем ветре деревья валятся, подымая на корнях своего рода стенку, вроде гриба с плоской шляпкой. Сдвинуть с места дерево, упавшее поперек дороги, невозможно. Приходится выпиливать проход, достаточный для прохождения саней, и образовавшийся сутунок откатывать в сторону. Утомительная и весьма трудоемкая работа. Предполагалось, что пробудем мы в пути дня 4, и продукты нам выдали на неделю. Вот что нам дали: по одному кирпичу хлеба, по стакану пшена, одну соленую щуку на двоих, груни голову мне хвост. Даже трудно поверить, что на таком пайке можно работать несколько дней, причем ночевать под открытым небом, в летней одежде, в сапогах и даже без рукавиц. Но я была рада, хоть какое-то разнообразие. А то, что это опасно и трудно, ерунда. Хорошо, что моим ментором была опытная сибирячка, выросшая в тайге среди болот. Без нее я бы замерзла на первом же ночлеге, если до того не утонула бы в забуне. Счастье, что Груня была не только хорошим проводником, но и опытным лесовиком. Она уверенно указала место для ночлега. Пока я рубила еловый лапник и связывала старательно, но неумело шалаш, Груня свалила две сухостойны, распилила их и обтесала, так что положенные рядом они почти вплотную прилегали одна к другой. Несколько смолевых щепок, и огонь запылал между бревнами, а жар, почти без дыма, потянул в наш шалаш. Вскоре мы не только обогрелись, но разомлели от приятной теплоты. Мы разулись и обсушились, вскипятили в кружках воду, и тогда я по достоинству оценила это гениальное сибирское изобретение. Называется оно, если память мне не изменила, «нодия». И еще и поняла, какое-то блаженство попить кипятку. Его почему-то здесь называют чаем. Наутро мы убедились, что это уже настоящая зима. Мороз был градусов 18-20. Надо было во что бы то ни стало добраться до Торгаевского балагана. В щели дуло, в окне не было стекол, но окно мы заткнули сеном, растопили печурку и вскипятили чай. Здесь я съела последний кусочек хлеба. Осталась лишь кожа от соленой щуки, которую я весь следующий день сосала, чтобы обмануть щемящий голод. На четвертый день мы дошли до устья Тьярма. Последний день я подкреплялась лишь брусникой, которую добывала из-под снега. Это, может быть, вполне удовлетворяет куропаток, но для меня это было явно недостаточно. Груня решила остаться еще дня на два в Усть-Ярме. Я же на следующий день еще задолго до рассвета пустилась в обратный путь. С собой взяла лишь топор, и тот показался мне ужасно тяжелым. Голод подгонял меня. Дадут же мне хоть чего-нибудь на Анге, даже если я вернусь днем раньше, а паёк дали на неделю. В глазах рябило от голода и усталости. Но вот вдали замаячил барак. Увы, он был пуст. Нетопленная печь, снег на полу. Трудно было уснуть. Голод разрывал внутренности, усталость разламывала кости, и не было сил сходить в лес за дровами. Но все же я забылась тяжелым сном с кошмарами. Утром я поплелась в Харск. Население нашего барака, очевидно, эвакуировали лишь накануне. Следы не успела занести. К полудню я была в Харске. Рабочих бараков там не было, и наших бессарабцев распределили по избам. В конторе мне указали, в чьей избе я буду жить. У белоруса Ивана. Там же я застала Анну Михайловну и Лотаря. В сущности, в русскую рубленную избу вошла я впервые. До этого избы я видела мельком, главным образом снаружи. Избегая клопов, я ночевала в кузнице на горне. Здесь же, в Харске, зимой пришлось в этой избе жить. Черные, прокопченные стены и еще более черный потолок. Смрад, спертый воздух, непроходимое невежество и непроглядная, но уже привычная нужда обитателей. И тараканы. О клопах я не говорю. В том, что они вездесущие, я уже убедилась. Короче сказать, впечатление было кошмарное. Темно, грязно, воняет, и все копошится, шуршит. И на этом фоне, кроме нас троих, хозяева — Иван, его жена Фрося, двое дочерей лет 8-10 и младенец Николай. Как-то еще в Анге одна из дочерей Лихачева сказала: «В Усть-Тьярме хорошо, живешь в бараке, своя койка, тумбочка на двоих, вот же туха». А вот когда расселяют по квартирам, как, например, в Харске, ох, не люблю, нет хуже квартир. Но у меня к баракам было какое-то отвращение. Всегда в толпе, на глазах у всех, что-то от казармы, от стада. На квартире казалось лучше все-таки в семье. Вот в Харске мне пришлось пересмотреть свои взгляды и отказаться от предубеждений. Спору нет, плохо в бараке, но в квартире хуже. Грязь, вонь, теснота, писк детей, шуршание тараканов. Но клопы, те все равно повсюду. Но нам еще повезло. Хозяева наши были сердечные люди. Больше того, благодаря их великодушию мы смогли хоть один раз поесть досыта. Впрочем, великодушие было не так уж удивительно. Просто хозяин не был настолько голоден, чтобы съесть ту часть конских кишок, которая пришлась на его долю при разделе издохшей от чесотки леспромхозовской лошади. Эта конская требуха, не очищенная от содержимого, сперва немного протухла, затем замерзла. Хозяин не стал с ней возиться и уступил ее нам с лотарем. Труднее всего было эти кишки разморозить, что я и сделала у проруби на речке Хар. Дальше пошло все гладко. Я их вычистила, выскоблила, вывернула, прополоскала. Анна Михайловна, хоть и профессор кулинарии, наотрез отказалась от попытки изготовить изысканное блюдо из этой требухи. И надо было видеть, как мы с лотарем уплетали за оба уха это варево. Варила его в чугунке без дна, дно вставила деревянное и варила, обкладывая чугунок углями. Ну и наелись же мы. Анна Михайловна не могла побороть отвращение и в нашей трапезе участия не принимала. Мы же с лотарем не смогли оторваться от чугунка, пока его не опорожнили. От еды мы разомлели, еле дышали. «Давай условимся», — сказал лотарь, — «ежедневно отмечать 11 ноября, день, когда мы в первый раз поели досыта». Увы, правильнее было бы сказать «в последний». «Воскресенье будет полнолуние», — сказал нам хозяин. «Мы с Петром Чоховым пойдем ночью рыбачить. Если хочешь, попытай счастье и ты». «Разумеется, хочу, но надо же иметь какие-то снасти». «Да ты не понимаешь. Нынче снега мало выпало, лед толстый, рыба задыхается. Вот мы кое-где пробьем лунки, рыба к ним и подойдет дышать. Кроме того, мы знаем, где родники». Лед там тонкий, воздух просачивается. Ударь каблуком и дыра. Вот из таких лунок рыбу черпаком знай, выгребай на лед. Разумеется, не рассказать об этом лотарю было бы не по-товарищески. Лотарь сперва с восторгом согласился. Когда же дошло до дела, тут уж другой разговор. После целого дня работы, когда все тело разломило от усталости, под шерстяным стеганым одеялом он спал вместе с матерью, так тепло, мороз лютый, градусов 30 должно быть, а там еще промокнешь, да на таком морозе, нет, ни за что он не пойдет. И я пошла одна, захватив мешок. Ночь была очень красивой. У Ивана и Петра черпаки, к держаку прикреплен обход изгнутой черемухи, на него натянут кусок сети. У меня ничего в руках, а пустой мешок. Вот лунка, быстро прорубив тонкий лед, проворно и ритмично погружая в прорубь черпаки, они выбрасывают на лед трепещущую рыбешку. Петро просто каблуком пробивает лед, рыба под ним видимо-невидимо, и они начерпали две изрядных кучки. Присмотревшись к этой процедуре и уловив, в чем секрет, я пошла к своей первой лунке и принялась ловить рыбу просто руками. Рыба скользкая, ухватить ее трудно. Зато если опустить обе руки сразу, растопырить пальцы — и поддавать ими рыбу, то получается неплохо, и моя доля улова быстро росла. Мороз жёг как огнем, но я увлеклась и почти его не замечала. Там, где были родники, я при свете полной луны увидела большую рыбину и, забыв об осторожности, окунула руки по самые плечи. Ура! На льду трепыхается щука килограмма на три. Вот это рыбище! Знай наших! Чем я не рыбак? И в восторге от своей удачи я забыла об осторожности. Вот возле мыска, круто спускавшегося вниз, растут тростники. Должно быть, тут лед тонкий, я его пробью, и рыба моя. Увы, лед оказался слишком тонким, и не рыба попала ко мне, а я к рыбам. По счастью, воды оказалось чуть выше колен, и я благополучно выкарабкалась. У проруби рыба так сгрудилась, что я о морозе и думать забыла, устремилась к воде и стала выбрасывать рыбу на лед. Но мороз вновь напоминал о себе. Я не решилась скинуть сапоги, так как опасалась, что они задубеют, и я не смогу их надеть. Я мечтала об отварной щуке. Разумеется, мне бы и в голову не пришло есть ее самой, мы бы ели ее втроем, душистую уху. Это не протухшие конские кишки, а свежая рыбина, пойманная мною. Весть о моей удаче распространилась по Харску, и тут-то мое представление о взаимной выручке и святости товарищества выдержала серьезное испытание. Ко мне подошла Анна Михайловна и несколько смущенно сказала: «Ах, Фросенька, мы с Лотарем в такой беде, что никто, кроме вас, нас выручить не сможет. У нас нет ни копейки денег, и с этим переездом туда-сюда мы ничего не зарабатывали. Нам не на что выкупить свой паёк. А тут одни соседи хотят справить именины и просят продать им эту щуку на заливное». Даже если бы я не увидела в ее глазах мольбы, я бы ей никогда не отказала. Я протянула ей щуку и сказала: «Продавайте». И отвернулась, чтобы скрыть свое разочарование. Еще тогда, когда мы направлялись в Ангу, мы заночевали на берегу. Все побрели в поселок на берегу Чулыма, а я предпочла остаться с проводником, стариком Лихачевым, его сыном Илюшей, пареньком лет 12-13. Сам Лихачев ссыльный из Алтайского края, наблюдательный и остроумный. Хоть о своем прошлом ничего не говорил, но видно было, что он видел лучшие дни. Спасаясь от комаров, мы выбрали мысок, продуваемый со всех сторон. У меня был сахар, последние 6 кусков еще из дому, и я их разделила поровну на нас троих. Лихачев взял сахар, повертел его в руках и как-то странно посмотрел на меня. «Слушай, Фрося, вот что я тебе скажу. Береги для себя то, что у тебя есть. Я взял твой сахар. Может, я его годами не видел. А мой Илюшка, почитай, что его и совсем не видал. И ты его не скоро увидишь. Мне до самой смерти все равно не хватит. Кроме того, скучно глодать свою кость и ворчать на всех, как собака». «Это так, но жизнь здесь хуже собачьей. Собаку можно и пожалеть, а волку не на что и не на кого надеяться. Запомни мои слова. Никогда и ничем не делись. Скрывай свои мысли, так как неосторожно сказанное слово может быть обращено против тебя и погубить тебя. Скрывай, если тебе в чем-либо повезет. Тебе могут позавидовать и погубить тебя. Скрывай боль, скрывай страх, так как страдание и страх — сделают тебя слабой, а слабых добивают. Таков закон волчьей стаи. Скрывай радость, ведь в нашей жизни так много страдания, что радость подозрительна, и ее не прощают. Но прежде всего скрывай каждый кусочек хлеба, так как ты скоро поймешь, что наша жизнь на грани голодной смерти, и тебе также придется кружить в заколдованном круге. Чтобы заработать кусок хлеба, надо затратить много силы. А чтобы сохранить силу, надо съесть весь тот хлеб, что ты заработал. Голод будет твоим постоянным спутником. А за спиной притаится смерть. От нее не жди пощады. Она не прощает слабости. А сила у тебя скоро отнимет голод. И в борьбе со смертью и голодом никто, кроме тебя самой, тебе не поможет. Должна признаться, что жизнь не опровергла ни одного из постулатов Лихачева. Но я продолжала делать свои ошибки. И, к счастью, не прониклась его мудростью.